Регенерация магии плюс 8. Жертва принята. Вот и все, улыбаюсь я немного опешившим друзьям и поворачиваюсь к стоящей позади меня группке домовиков. Спасибо за помощь. Не стоит благодарности. Чуть кланяется старый домовик и исчезает вместе со всеми своими подчиненными. Вот так вот мы и встретили этот праздник. Всю следующую неделю Дамблдор ходил очень хмурым. И пусть на его лице играла его дежурная дружелюбная улыбка, его хмурый взгляд выдавал внутреннюю напряженность директора. Ничего, пущай помучается загадкой. А почему ничего не происходит? Ему полезно. Я же, как и моя компания, упорно занималась своими делами. Рональд пропадал в выручай комнате, а Гермиона, скрипя зубами, заготавливала эссе и выполняла за него практическую часть работы. Чует мое сердце, скоро девочка устроит ему выволочку. Но не позже, чем я позволю, ибо нифиг берсерка злить. Дополнительно Герми изучала еще и выданную мною литературу. Ведьма она или кто? У близнецов приближался экзамен по технике безопасности. Особенно было смешно наблюдать за кошкой Гриффиндора, которая решила, что братья Уизли взялись за ум. Ну-ну, как только парни освоят все необходимые требования, их шалости заиграют новыми красками да так, что взвоет вся школа. Причем уже скоро, так как экзамен я назначила через неделю. Сдадут на отлично, куплю новые лаборатории и полностью обновлю принадлежности в кабинете. Драко под моим чутким руководством тоже занимался медитациями, пытаясь услышать шепот предков. Получалось у него это медленно и со скрипом, так как дар Малфоев очень долго спал, но периодически он все же добивался результата и пропадал в темнолесье. Еще пару раз прогуляется по тропам и все, дальнейшее развитие будет идти само с все нарастающей силой. Думаю, что к концу года у нас в школе появится полуэльф и девочки будут за ним хвостиком бегать, бедный Драко. Профессор Стебель скоро заработает мозоль на языке от того количества похвалы, которую она вываливает на вечно смущающегося Лонгботома. Невилл, по моему совету и пачке копий заклинаний друидов, вовсю развлекался в теплицах Хага. Поговаривали, что он умудрился вернуть к жизни несколько увядших мандрагор. Правда, свалился потом с истощением и на недельку в больничное крыло загремел, но это мелочи. Главное, что он осваивает свой дар. Кто бы что ни говорил про Невилла, но если он что-то для себя решил, не стой на его пути. Упертый парнишка. Поживем, увидим, что из этой компании выйдет. Примечание к части. Немного обычных будней. Бета здесь была 10 августа 2016 года 9 часов 34 минуты. 0:16. Планы на будущее и эксперименты. Сижу в позе лотоса в своей комнате. Вокруг моей головы летают три металлических шарика, заменяющие собой тренажер по развитию контроля и концентрации, но для меня они уже скорее атрибутика полумедитативного состояния для размышлений. Сквип, волшебник без ядра магии. Человек, относящийся к волшебному миру, но не имеющий никакого веса в обществе. Если такой ребенок рождается в аристократичном роду, его стараются спрятать или вообще изгоняют из рода. Глупо и опрометчиво. Почему? Все очень просто и сложно одновременно. Если мы имеем телефон, работающий на аккумуляторе, но не имеющий таковой, разве прибор перестанет быть тем, кем он является? Вот и со скрибами аналогичная ситуация. Имея достаточно воображения и навыков, можно найти замену утерянному аккумулятору. Проживая в своем мэноре, я очень часто зависала в родовой библиотеке, где все мои предки, что были наделены даром артефактора, сохраняли свои записи. Много, очень много, перспективных разработок было у моего рода, но очень мало из них оказались востребованы в обществе магов и так и остались пылиться на полках родовой библиотеки в качестве чертежей и записей расчетов. Жаль, можно было бы очень многое привнести в мир, но маги до ужаса консервативны. В принципе, мне плевать на мнение общественности, и я собираюсь использовать пусть и не весь, но явно большую часть потенциала своих предков. Скрибы, отщепенцы волшебного мира, обделенные даром накапливать, но не управлять магией. Если дать им возможность колдовать, то они очень быстро заполнят пустующие ниши в обществе волшебников. И если именно я дам им такую возможность, они, как минимум, будут благодарны. А если я еще и выключатель встрою в эту возможность, то я получаю готовых на все ради магии исполнителей. Подло, да, эффективно, несомненно. Скрибы это неиспользуемый и игнорируемый магами ресурс, так что пусть потом не жалуются, когда я приберу их к своим рукам. И начнем мы с самого близкого по расположению скриба. Кроме того, министерство умудрилось конкретно испортить жизнь представителям различных волшебных народов. Вейлы, русалки, феи-оборотни. С первыми я хотела просто подружиться и заручиться поддержкой, а вот с оборотнями. Согласно исследованиям, проведенными одним из моих предков, сознание человека у оборотня во время превращения отходит на план и в первых рядах появляются инстинкты. Ментальная магия на оборотне не действует, а зелье волчьего противоядия действует как блок для данного процесса, и оборотень способен контролировать свои действия. Но аконитом ведь не напасешься. Вот я и подумал об одном очень интересном артефакте. Еще летом, когда я обратила внимание на гримуар моего предка, я задумалась над этим вопросом и провела ряд исследований. К сожалению, без наличия в своем распоряжении непосредственно представителя данного вида, продвинуться дальше теоретических выкладок невозможно. Помимо прочего, я собиралась еще добавить артефакту приятное свойство в виде возможности превращаться в любое время и не зависеть от фаз луны. Зачем мне это? Представьте себе невзрачного на вид охранника, который в любой момент может превратиться в машину смерти. Представили? А теперь добавьте к этому еще и то, что такой охранник может владеть магией, зельеварением, разбираться в ритуалах. Вот и я об этом. Еще одной проблемой выступает министерство. Под руководством тупых маглорожденных, старающихся перекроить мир маги под себя, волшебная Британия все глубже и глубже влезает в задницу. Меня это не устраивает. Однако, прямое столкновение с министерством мне не с руки. Будем действовать тоньше. Поймав летающие над головой шары, я встала с пола и уселась за рабочий стол. Несколько листков пергамента, перьевая ручка, чернила и печать главы рода на перстне. Первое письмо представляло собой заявку в банк, в которой я изъявляла желание приобрести обширный участок земли для заселения. Второе письмо было адресовано моему поверенному, чтобы тот вложил в перспективные магловские фирмы примерно 25% моего общего капитала. Следующее письмо было адресовано Сивому, чтобы встретиться и переговорить. Меня интересовали представители его стаи. Именно с них я и собиралась начать. Рецидивисты, бандиты, отморозки в общем. Идеальные бойцы. Проблема была только в наличии у Сивого метки Волди, но и это временное явление. Есть у меня парочка идей по поводу этой проблемы. Так или иначе, я не собираюсь просто разобраться с ДДД и тем говном, которое крутится вокруг него. Я собираюсь сделать так, чтобы после моего ухода, мир магии расцвел всеми красками. Чтобы мои потомки могли чувствовать себя спокойно и наслаждаться всеми дарами, предоставляемыми магией. Но будем идти по порядку. Тихой ночи, мистер Филч. Изобразив изящный реверанс перед завхозом, поздоровалась я. Мужчина опешил от такого приветствия. Ну да, не каждую ночь студент целенаправленно ждет его явления. «Доброй ночи, мисс Поттер», – проскрипел Филч, с интересом меня рассматривая. «Нарушаете школьные правила? Вынужденная мера, легко соглашаюсь с его вопросом. К сожалению, днем вы слишком заняты, а назначать встречу на виду у студентов означает привлечь к себе лишнее внимание». «Ты хотела со мной поговорить?» – вновь удивился мужчина. «Именно», – киваю в знак согласия. «Если вы не против, не могли бы мы пройти в вашу комнату?» «Уверяю вас, я никого не прикрываю своим поступком». «Ладно», – проскрипел завхоз и, развернувшись ко мне спиной, поманил рукой. «Только не думай, что разговор спасет тебя от отработок», – предупредил он меня. «Даже в мыслях не было, тихо, но так, чтобы завхоз это услышал», – произнесла я. Побродив по переходам школы, мы наконец пришли к комнате нашего школьного завхоза. Удручающе, если честно. Дамблдор мог бы и лучшие условия предоставить единственному скребу школы. Маленькая комнатка, раза в два меньше моей в гостинице факультета. Две двери, одна в туалет и ванную, а вторая в кладовую. Старая и скрипучая одноместная кровать у стены, а рядом с ней стоит один единственный платяной шкаф со стеклянными дверцами. На полках в шкафу можно было рассмотреть множество папок с документами. Видимо, бланки о нарушениях. Слева от входа располагался рабочий стол с письменными принадлежностями и пачкой бланков для записи о провинностях студентов. Табуретка вместо полноценного стула. Все это убранство освещала одна единственная свеча. Печальная картина. «О чем ты хотела поговорить?» Проскрипел завхоз, садясь за стол и взяв один бланк и перо, принялся его заполнять. «Как вы относитесь к экспериментам, мистер Филч?» Начало я с заготовленной заранее фразы. «Плохо», — недовольно скривился мужчина. «После ваших экспериментов мне приходится все за вами убирать. Я провожу исследования в области магии, и так получилось, что главным объектом моих исследований являются...» Выдержать небольшую паузу. скрибы, и, напрягшись, уточнил Филч. «И мне нужна ваша помощь, мистер Филч», — сразу отвечаю я. «Не бесплатно, конечно же. Какая от меня требуется помощь? И что конкретно ты исследуешь?» Уже с большим интересом уточнил завхоз. «Возвращение магии». Филч замолчал надолго. Было видно, что мужчина не очень верит в то, что у меня что-то получится, но он знал, что я одна из лучших учеников в школе и даже немного выше. Чем не перспектива для старого скриба иметь возможность хоть чуть-чуть колдовать, быть окруженным волшебством и не иметь возможность к ней приобщиться? Страшная участь. Расскажи поподробней, что именно ты собираешься делать. В свою комнату я вернулась уже ближе к утру. Филч оказался очень начитанным человеком, и пусть магия для него была закрытой темой, но это не мешало ему в молодости тратить свободное время в библиотеках Хогвартса. Да, давно он тут работает. Очень давно. Результатом нашего общения стало прощение моего ночного похождения и увесистый контракт, заключенный с одним старым сквибом. Еще до его заключения я честно предупредила мужчину, что мои исследования имеют пока только теоретический характер, и его участие пока ограничится только исследованием тела скриба. Особенно меня интересовало состояние магических каналов. Тут, правда, вмешивается пара негативных факторов, таких как постоянное колдовство студентов и магический фон Хага. Но это даже к лучшему. Обеденное время. Большая часть студентов сидит в большом зале на приеме пищи. Первогодки делятся впечатлением за почти прошедший день или жалуясь на тех или иных преподавателей. Обычное явление. «Ух!» – вякнула пернатая, усевшись напротив меня. Оторвав взгляд от конспекта по зельеварению, я посмотрела на птицу. Заметив, что на нее наконец-то обратили внимание, сова протянула мне запечатанный конверт, что держала все это время в клюве. Забрав письмо и поделившись с птицей куском мяса, я с интересом принялась рассматривать письмо без опознавательных знаков, только безликая восковая клякса. «Странно», — подал голос сидящий напротив меня Малфой. «Обычно домовики Хогвартса не пропускают такие письма». «Действительно странно», — пробормотала я, извлекая из крепления свою парадную палочку. Проверочные заклинания ничего не показали, и я спокойно вскрыла конверт. 3 января, 4 часа 0 минут П. Бар, Кочерышка, С. Лаконично, хмыкнула я, сжигая письмо сразу после прочтения. Что-то важное, поинтересовался Драко, учтиво передавая мне графин с яблочным соком. Скорее, перспективное, улыбнулась я. Гарри, поймала меня в коридоре Джинни. Мы можем поговорить? Ну, говори, улыбнулась я, рассматривая покрасневшую девочку. Можно, не здесь, умоляюще посмотрев на меня, попросила рыжая. Пошли. Быстро отыскав просторный, но заброшенный класс, я пропустила вперед себя Джинни, после чего зашла сама, закрыла дверь и наложила на нее пачку защищающих от прослушивания и беспокойства чар. «Я не хочу ехать домой на Рождество», — сразу призналась девочка, как только я закончила свои манипуляции. «Так оставайся в Хогвартсе, обвожу комнату рукой», подразумевая ее как часть целого. «И здесь не хочу оставаться», — шмыгнула рыжая носом. «Да, тяжелый случай, ни туды, ни сюды. Хотя, пиши письмо матери», — распорядилась я. «Ты поедешь ко мне в гости на все каникулы». Надо было видеть ее лицо. Такое неверие и счастье одновременно надо было бы запечатлеть на камеру, чтобы потом показывать потомкам. «Правда», — воскликнула девочка. «Правда, правда», — киваю головой. «Но учти», — спустила я ее на землю, — «ты не просто поедешь ко мне в гости, ты будешь учиться». Неуверенно протянула Джинни. «Учиться работать со своим даром, уточняю на всякий случай. Тебе его еще предстоит пробудить, но это можно проделать у меня в Мэннере. Кроме того, задумчиво чешу кончик носа, только там и можно провести пробуждение твоего дара». «То есть», — неверя прошептала девочка. «Процесс этот болезненный», — предупредила я ее. «Очень, я согласна», — выпалила она. «Так, ты что-то знаешь о проклятии предателей крови», — уверенно заявила я, смотря на ее реакцию. Зрачки девочки резко расширились, и она начала быстро искать способ выбраться из класса, но быстро поняла, что это не вариант, и виновато опустив взгляд. «Кто?» — холодным голосом спросила я. «Не могу сказать. Дамблдор», — уточнила я и сразу добавила. «Я так и поняла. Можешь не отвечать», — задумчиво потерев пальцами подбородок, я произнесла. «Странно и нелогично». «Почему?» — тихо спросила Джинни. «Потому что твоя печать уже сорвана», — огорошила я ее. «Пробуждение дара не принесет ничего, кроме как способностей, относящихся к нему. печать срывать уже не требуется, как и у Рона у тебя нет печати. А Фред и Джордж, с надеждой в голосе уточнила девочка. Там пропащий вариант, покачала я головой, их шалости не прошли бесследно, не расстраивайся, с твоими братьями я уже поговорила, пусть мы и не сможем сорвать с них печать, нивелировать проблемы сумеем, в твоем случае проблем не будет. Но мы, я чуть наклонилась и коснулась пальцем кончика носа девочки, сделаем тебя сильней. Взмахом руки отправив девочку писать письмо-уведомление домой, я призадумалась. Дамблдор явно рассчитывал привязать Джинни и Рона ко мне, чтобы я своими геройскими делами сняла проклятие с рода Уизли. Если прибавить к возможным похождениям еще и защиту Хогвартса от псов, то буквально получаем всепрощение магии. Теперь понятно, почему Молли так фанатично верит в ДДД. Перспектива избавления от печати предателя крови очень вкусная. Вот только не судьба исполнится задуманному. Вытаскивать все семейства рыжих из задницы, в которую ее загнала матриарх, я не собираюсь. Меня интересуют лишь 4 ее представителя. Фред и Джордж вряд ли избавятся от печати сейчас, но впоследствии это вполне возможно. Рон и Джинни уже не имеют печати, а это значит, что Рон является возможным главной рода Уизли, а Джинни наследницей. Добавляем перспективу тренировок под моим руководством, финансирование пробуждения даров магии получаем, а получаем мы вассалитет семьи Уизли по отношению к моему роду, хотят они того или нет. Хе-хе, кстати насчет друзей и вассалов, надо зайти к Годрику и кое-что у него попросить, а потом наведаться в выручай комнату. Поездка домой, вся честная компания собрана в одно купе, Невилла и Гермиона сосредоточенно штудируют очередные талмуды, которые я им предоставила. Драко и Рон увлеченно трещат на тему Квиддича. Фред и Джордж оккупировали соседние купе и, заблокировав дверь заклинаниями, усиленно высчитывали новые переменные для своих экспериментов. Экзамен они сдали на твердое превосходно и под клятву о молчании получили от меня официальный документ о сдаче экзамена с печатью подмастера артефактора и зельевара. С такой бумажкой они теперь могли стать учениками мастеров. Думаю, не стоит упоминать, насколько они охренели, когда я выдала им эти бумажки. И мне плюс в копилку, так как теперь они, если мне потребуется, должны будут написать официальное письмо о том, что я занималась их обучением и могу претендовать на звание мастера в этих двух науках. Если пара моих задумок выгорит, то я очень быстро смогу получить звание мастера сразу в нескольких дисциплинах. Джинни, а вот мелкая, почти мурлыкая, сидела у меня на коленях и балдела от того, как я уверенно приводила ее волосы в порядок. А что, мне нравится данный процесс, а ей приятно. Мика, сей, как только мы с Джинни оказались в гостиной моего поместья, позвала своих домовиков. «С возвращением, госпожа!» — радостно пискнула Мика, выходя из телепорта рядом с нами. Почти сразу рядом материализовался Сей. «Госпожа!» — поприветствовал он меня более сдержанно, нежели сестра. «Это», — указываю на подругу, — «Джинни Уизли, моя гостья. Будем рады услужить молодой хозяйке», — синхронно поклонились домовики. «Располагайся», — улыбнулась я девочке. «А я пока проверю дела рода». «Хорошо», — обалдев от того, что у меня сразу два домовика, произнесла рыжая. «Так, теперь за дела. Примечание к части. Еще немного рутины, а дальше будет больше. Бета здесь была 12 августа 2016 года 12 часов 6 минут. При нахождении ошибок писать ментору с Валенце. 0.17. Дела. Подготовка к Новому году. Разместив Джинни в гостевой комнате, первое, что я сделала, было посещение подвала и лабораторий. Инкубатор проходил процедуры восстановления после летних издевательств и, судя по всему, здоровье пленницы будет чуть ли не лучше, чем до встречи со мной. Может, я и отношусь к ней как к инструменту для моих экспериментов, но инструменты требуют уход, так они дольше прослужат. Правда, за душевное, точнее психологическое состояние этого инструмента я не берусь отвечать. Кристаллы в источнике моего рода продолжали расти, и к концу учебного года в моем распоряжении будет 20 аккумуляторов для представителей рода Поттер. Любой другой волшебник, не несущий в своей крови частичку хель, умрет, если попытается взять хоть крупицу силы из этих кристаллов. Мне же лучше. В остальном все было штатно. Домовики прекрасно справлялись со своими задачами, и дом сиял чистотой и уютом. Быстро закончив проверку всех своих владений, я засела в библиотеке и занялась поисками всей доступной информации обо всех особенностях дара Джинни. И, К сожалению, оказалось, что Рот Поттер никогда не встречал таких магов. Точнее встречал, но никогда не работал. В библиотеке обнаружилась крайне обрывочная информация об этих магах, а сейчас магов в жизни не осталось, совсем. Такое чувство, что Гея сама устранилась во времена Инквизиции от обязанности защиты магов. Как результат, маги жизни вымерли как вид. Почему? А представьте себе мага, наделенного силой творить жизнь. Представили? Идеальные химерологи и творцы любой формы жизни. Мастеров этой отрасли магии называли еще кузнецами плоти. Короче, абзац. Товарищи, если я, некромант, управляю энергией смерти, то маг жизни, соответственно, энергией жизни. Полная моя противоположность. Но из этого вытекает очень интересный факт. Но это мы будем решать все потом. А сейчас, приветствую вас, леди Поттер. Поздоровался со мной морщинистый гоблин. Богатство и верных союзников перед лицом врагов ваших, привычно приветствую гоблина с легким поклоном, вызвав у того благодушный оскал. Вижу, что слухи о вашем воспитании не врали, леди Поттер, довольным голосом проскрипел тот. Я Костелом, представитель банка Гринготс в вопросах купли-продажи земли на территории Британии. Рада познакомиться, уважаемый Костелом, вновь легкий кивок. Я так понимаю, что моя заявка попала именно к вам, раз меня проводили в ваш кабинет. Именно так, леди Поттер, важно кивает гоблин. Ваша заявка, он многозначительно посмотрел на лежащее на столе письмо, предполагает приобретение большого участка земли в южной части острова. И самая сложная часть заключалась в том, что вы изъявили желание приобрести участок с магическим источником, или сразу с несколькими. Могу я узнать причину столь интересного желания? Конечно, можете. Легкая улыбка играет на моем лице. Я собираюсь основать волшебный заповедник с небольшим поселением для обслуживающего персонала. Вот как, удивленно пробормотал гоблин. И какая вам будет с этого выгода, если не секрет? Секрет. Как вам будет угодно, кивает работник банка и протягивает мне несколько папок с документами. Ознакомьтесь. Да, нехилый кусочек мне предложили, однако и этот факт не удивляет. О моей платежеспособности знал весь Гринготс, а Златократ, являющийся главой британской общины гоблинов, явно придал своим работникам волшебного пенделя для ускорения. Территория, которую мне предложили, представляла собой владение в 202 квадратных километра, что, согласитесь, немало. И самое приятное было в том, что на этой территории находилось сразу три источника магии, не сильных, но полноценных источника. Один такой источник представлял собой сердце небольшого леса и был точно таким же, как в темнолесье Хогвартса, в том смысле, что это было небольшое озерцо в середине леса. Второй источник полностью повторял особенности уже моего источника магии, то есть был спрятан под землей в небольшой пещере. Третий источник выглядел как довольно большое кристаллическое образование в центре поля. Все было бы отлично с этим источником, если бы эта сволочь не являлся бы представителем затухающих. Жить ему осталось, от силы, пара десятков лет. Правда, так считают эксперты, нанятые гоблинами, а сами коротышки сидят и тихо хихикают над такими экспертами, так как прекрасно представляют, что нужно делать для того, чтобы источник вновь заработал. И чтобы вы не сомневались в деловой хватке этой расы, в договоре купли-продажи земельного участка стояло две цифры, одна больше другой. И что же мне выбрать? Конечно, большую сумму, чтобы эти коротышки реанимировали источник. У меня такие планы, что наличие лишнего источника только даст мне дополнительные возможности. К сожалению, указанная вами сумма мне пока не по карману, удрученно вздыхаю, откладывая листок в сторону. Рассрочка предусматривается, конечно, важно кивает гоблин. У вас безупречная репутация, леди Поттер. Именно поэтому банк, так сказать, предоставил вам именно этот участок земли, прекрасно понимая, что вы платежеспособны, оскалившись Костелом добавил, особенно с учетом вашей покровительницы, маглоотталкивающие чары, уточняю я, кивком давая добро на оформление договора купли-продажи с рассрочкой, имеются, антиапорционный барьер, есть возможность установить, оскалился тот, увольте, сама поставлю, регистрация в министерстве, выйдя из банка, я была в несколько странных чувствах, гоблины явно держали эти земли для себя родимых, однако, по какой-то причине так и не взялись ее использовать. И тут появляюсь я, такая вся из себя красивая и богатая. Эти коротышки в общей сложности обескровят меня на 27 миллионов галеонов за 100 лет, однако меня это не особо напрягает. Только доход от реализации кристаллов духа в перспективе переплюнет эти траты в 3 раза. А сколько еще волшебного материала я могу добыть из иллюзорных барьеров? Только сейчас у меня на основном счету больше 30 миллионов в золоте, но у меня на него другие планы. Порт-ключ, купленный у все тех же гоблинов, доставил меня к небольшой деревушке на западе британского полуострова. Сразу бросилось в глаза плачевное состояние самой большой общины Вейл на территории Британии. Старые обветшалые дома, земляная дорога, дожидающиеся своего сезона поля, и сами жительницы общины. В старой, поношенной, но с любовью и мастерством ремонтируемой одежде. Многие девушки были одеты не по сезону, но выбора у них особого не было. Министерство с их законами о контроле за популяцией волшебных существ довело большинство волшебных народов до грани вымирания. Даже сейчас популяция Вейл в стране не превышает 1000, в то время как на территории той же Франции количество Вейл достигло отметки в 2000. Их там тоже всячески ограничивают в использовании своего магического таланта обольщения и не дают использовать палочки. Однако их там не бросают на произвол судьбы, как у нас. Именно этим упущением нашего министерства я и собираюсь воспользоваться. Со спины повеяло теплой магией, будто кто-то пытался меня прощупать опознающими чарами или обработать природным магическим даром. Оборачиваюсь и вижу молодую и очень красивую женщину. Золотистые волосы не спадали до плеч ровными прядями. Острые, почти хищные черты лица и ярко-голубые глаза. Как и у всех Вейл данной общины, одежда ее была поношенной, но была очень чистой. Хозяйка явно очень хорошо умела ухаживать за ней. «Леди Поттер», — приятным мелодичным голосом осведомилась женщина. «Приятно познакомиться, Алвин Диайл», — делаю легкий реверанс и выпрямляю спину. «Ну, да, колдофата Алвинди мне предоставили, и я знала, как она выглядит, но согласитесь, фото все равно остается простым фото». «Взаимно, леди Поттер», — просто кивает Вейла. «По какому вопросу вы хотели со мной встретиться?» Вот так сразу, немного ехидства в голосе, чтобы разозлить собеседницу. «Даже на чай не пригласите?» Реакция получилась ожидаема. «Я, волшебница со всеми привилегиями и правами. Она, Вейла, над которой бдит розовая жаба, которой только дай повод всех их поубивать». Губы женщины превратились в 2 тонкие линии, глаза сощурились. Почти крайняя степень бешенства. По ее мнению, я пришла поиздеваться над ее и так плохо живущими сестрами. «Вы могли заметить, что мы небогато живем», — почти прошипела женщина. «Даже на чай пригласить не можем за неимением такового, да, тяжела ноша волшебного народа, будем решать. Вот именно об этом я и хотела с вами переговорить», — игнорирую ее настроение. «Мы можем где-то присесть и все обсудить, Джинни», — позвала я девочку, что сейчас с радостным выражением на лице рассматривала устанавливаемую домовиками елку. «Да, я просмотрела все, что имеется у меня в наличии о твоем даре, и я знаю, как его пробудить», — улыбнувшись, поведала ей о своей готовности. «Правда», — радостно воскликнула рыжая, спрыгивая с кресла. «Правда, правда», — улыбка на моем лице немного увяла, что не могло быть незамечено подругой. «Но есть нюанс», — принялась я за объяснение. «Процесс пробуждения твоего дара крайне неприятен». «Насколько неприятен?» – осторожно уточнила девочка. «Крайне, повторяю я, можно сказать, что он очень болезненный». «Ау», – неуверенно протянула рыжая. «Если сомневаешься, то мы не будем ничего делать, и ты останешься просто сильной волшебницей». «Нет», – крикнула она, – «я не хочу быть просто Уизли. Очень интересная позиция. С чего вдруг? Мама постоянно меня опекает. Она не дает мне прохода. Все 11 лет моей жизни я игрушка в ее руках, а теперь еще и выяснилось, что моей жизнью играет какой-то старикашка. Я хочу пробудить свой дар». «Пробужденный дар дает защиту самой маги. Только сумасшедший посмеет использовать меня в своих играх». «Я...» «Тихо...» Рыкнула я на нее, и она сразу замолчала. «То, о чем ты говоришь, не игрушки. Дамблдор как раз таки сумасшедший. Если хочешь быть полностью от него отгорожена, то тебе придется искать защиты у кого-то еще и...» «А ты...» Тихим голосом и смотря в пол, она прервала поток моих доводов. «Ты не сможешь быть моей защитой, и что мне теперь с этим делать?» «Нет, я, конечно, понимаю, что она видит во мне идеал борьбы со злом и верного друга, но она права лишь в одном. Я, друг, и за друзей убью любого, так как именно мои друзья являются якорем моего существования, и я не скатываюсь в откровенную чернуху исключительно благодаря их присутствию в моей жизни. Не будь друзей, головы моих врагов полетели бы гораздо раньше, да и не только врагов, а вообще всех, кто завязан в этой истории. Джинни, усталый выдох получился на диво натуральным. Если ты решила, что я вся такая светлая и пушистая героиня волшебного мира, то ты заблуждаешься. Я не добрая личность. Мои враги часто умирают очень долго. Мои методы достижения поставленных целей могут показаться аморальными и крайне жестокими. Кто бы что тебе ни наговорил про меня, я темная волшебница. И ты хочешь просить защиты у темной леди Поттер? Я иронично, Аки Снейп, изогнула бровь в конце краткой речи. Замолчала она надолго, а я все это время просто стояла напротив метающейся в своих мыслях девочки. Что она там себе напридумала по поводу меня, мне неизвестно, но мой образ доброй девочки благополучно трещит по швам. «Да-да», — неуверенно произнесла рыжая. «Что да, уточняю на всякий случай. Я хочу попросить у тебя защиты», — выпалила она на одном дыхании. «Да будет тебе известно, что с того момента, как ты об этом попросишь, назад дороги не будет». Холодным тоном принялась я ее отговаривать. «Защита с моей стороны, как политическая, юридическая или иная, подразумевает вассалитет с твоей стороны. Это значит твое подчинение, а впоследствии твоих потомков роду Поттер. Я согласна», — вновь выпалила она. «Хорошо», — сохраняя холодный тон, — «выдаю я. Пошли». Разворачиваюсь и иду в сторону подвала. Разум Мэннера легко предугадывает мои желания, и защитные чары даже не замечают идущую за мной девочку, легко пропуская ее в святая святых рода Поттер. «Подвал Мэннера Поттер», — принялась я пояснять, где мы находимся. «Лаборатории, пыточные, камеры заключения, ритуальные залы». Открываю перед ней дверь к родовому камню. «Родовой камень рода Поттер», — девочка пискнула, когда пересекла границы ритуального круга, возведенного вокруг сердца Мэннера. «Неприятные ощущения», — иронично интересуюсь я, даже не замедлив движение. «Родовой источник», — представила я нашу конечную остановку. Девочка с удивлением рассматривала небольшое и крайне красивое подземное озеро. По всей видимости, чувствительности к магии у нее еще почти нет, потому та ее и не колбасит от эманации некроэнергии. «Раздевайся», — приказала я. «Что? Раздевайся», — повторила я приказ, полностью. Несколько секунд рыжая еще колебалась, но довольно быстро справилась сама с собой и скинула на пол свою одежду, оставшись, как говорится, в чем мать родила. Указываю на место рядом с собой, прямо на краю озера. Девочка подрагивает от волнения, но также молча встает на указанное место, повернувшись ко мне лицом. «Последний шанс отказаться», — предупреждаю я ее, в ответ упрямое мотание головой. «С этого момента и до конца твоих дней, дар, доставшийся тебе от самой магии, будет твоей силой, но и твоим проклятием. Дар мага жизни, также известного как кузнец плоти. В обиходе, таких, как ты, называют химерологами, но это лишь вершина айсберга. Тебе дана сила творить жизнь. Жду пару секунд, чтобы девочка осознала весь масштаб трагедии». Резко выбрасываю правую руку вперед и хватаю девочку за горло, сжимаю пальцы на тоненькой шее и легко отрываю ее от земли. Для меня ее худенькое тельце словно пушинка. Как смерть не может существовать без жизни, так и жизнь невозможна без смерти. Это естественный порядок вещей, который никогда не прерывался. Джинни, не понимая, что происходит, начала отбиваться, с ужасом смотря мне в глаза. «Я, Гаррота Поттер, глава рода Поттер, пробужденный некромант и наследница крови рода Пиверел». Рыжик с большим упорством начала вырываться, но в глазах еще теплится глупая, детская надежда на то, что я шучу. «Я, потомок самой Хель, богини смерти», уверенное движение пальцев, хруст. Джинни обвисает в моей руке сломанной куклой. «Забираю эту жизнь», шаг к краю озера, фавилла Эксинире, сурги ин марти глория витае, разжимаю пальцы. Всплеска воды не было, источник будто поглотил тело Джинни. Теперь остается только ждать. Радует, что подобный ритуал не столь опасен, сколь неприятен в исполнении. Не каждый человек может хладнокровно удушить, а потом сломать шею своему другу или члену семьи. Жаль, что нельзя таким образом пробудить дары у всех остальных. Было бы куда проще. Мне, во всяком случае, если бы Молли Уизли не тупила и провела Джинни через проверку крови в ее первый день рождения, а потом совершила бы все необходимые ритуалы пробуждения дара. Эх, хотя, мне же лучше. 3 дня спустя я вновь спустилась к источнику, открываю дверь, ведущую к святая святых рода, и вижу удивительную картину. В воде сидела молодая женщина с ярко-белыми волосами. Одета она была в полупрозрачное платье молочного цвета, а на коленях у нее покоилась голова Джинни, в в то время как все остальное тело все еще было погружено в воду. Женщина очень аккуратно гладила девочку по волосам и с доброй, можно сказать, с любящей улыбкой на лице рассматривала спящую Джинни. От сюрреалистичной картины я на некоторое время впала в ступор и не сразу заметила, что волосы девочки приобрели точно такой же белый оттенок цвета, как и волосы женщины. Некоторое время спустя внезапная гостья заметила, что в помещении кто-то еще и посмотрела на меня своими глазами. Золотая радужка вокруг ярко-белого зрачка. Она не была слепой. Зрачок был именно белым. Тут женщина мне улыбнулась и просто растворилась в воздухе, оставив Джинни плавать на поверхности озера. Только и смогла я выдавить из себя. «Поздравляю», раздался у меня за спиной очень знакомый голос. Да так внезапно, что я даже подпрыгнул от неожиданности. Хель. И удивление и возмущение в моем голосе только позабавили мою госпожу. «Предупреждать надо. И как ты вообще здесь можешь быть? Это всего лишь образ». Она многозначительно обвела себя рукой. «Сегодня богиня выбрала внешность неизвестной мне темноволосой женщины. И присутствую я здесь благодаря источнику рода Поттер. Но я пришла не просто сказать привет». Она лукаво улыбается. «Я пришла поздравить тебя». «И с чем же?» Быстрый взгляд в сторону спящей девочки. Не хватало, чтобы она проснулась и увидела саму Хель. «За очень короткий срок ты умудрилась обратить на себя внимание магии этого мира». Улыбка превратилась в ухмылку. «Ты получила право на одно глобальное вмешательство в развитие мира. С чего вдруг такие почести?» «Скептически интересуюсь я. Я бы в любом случае вмешалась». «Если бы мне было выгодно, не сомневаюсь», — хмыкнула Хель. «Но теперь у тебя есть разрешение смотрителя этого мира», — она кивнула в сторону источника, а точнее в сторону того места, где сидела незнакомка. «Мир находится на перекрестке и предписанные варианты его развития не очень меня радуют. Однако ты, мне в грудь упирается тоненький палец, как мой посланник, теперь имеешь право выбрать один из вариантов развития или создать свой собственный». Она вновь скептически хмыкает. «Главное, не угробь весь мир сразу, хорошо?» «Просто киваю. А что тут скажешь?» «Фактически мне дали карт-бланш на капитальный перестрой мира. Не новость, но официальное разрешение я еще ни разу не получала и чаще получала по шапке за радикализм. Правда, в свое оправдание могу сказать, что жители тех миров были сами виноваты. Судя по твоему лицу», Хель вновь лукаво улыбнулась. «У тебя уже есть подобный план в разработке?» «Есть», вновь просто киваю. «Но он только начал вырисовываться. Слишком много деталей и слишком много сильных мира сего. Нужно действовать аккуратно». «Понимаю», кивает госпожа. «Кстати, как назовешь крестницу?» «Чего?» Опешила я, глядя в карие глаза аватары богини. «Какую дашь ей фамилию теперь?» Ехидно поинтересовалась Хели, кивнув в сторону Джинни, растворилась в воздухе, как сделала до этого аватара магии. Резко оборачиваюсь. Анализ на Джинни. Имя. Джинни. Раса. Человек. Волшебница. Титул. Первородная. Пол. Женский. Возраст. 11 лет. Уровень. 10. Опыт. 47,2%. ХП. 240. МП. 300. Сила. 6.